2. Навыки. 3. Меню закреплено. 4. Быстрый слот. 4. Режим обучения. Этап 8. Нажмите на левый треугольник. 2. Навыки. Я нажал на требуемую часть пирамиды. Навыки. Временный навык. Малая молния. 20 зарядов. Пусто. Пусто. Режим обучения. Этап 9. Нажмите на вершину пирамиды. Вы активируете раздел «Настройки». Выберите там пункт «Отображение быстрый слот 4 мини-карта». Я выполнил пункт аналогично прошлым. Режим обучения. Этап 10. Активируйте мини-карту. 1. Настройки закреплено. 2. Навыки. 3. Меню закреплено. 4. Мини-карта. Передо мной возник план помещения. Максимально упрощенный. На нем не было намека на мебель. ХМ. Хотя кое-что новое оказалось. Во-первых, там отобразились направления для открытия дверей. Кроме того, в одной из комнат, куда я не мог попасть, похоже, был некий шкаф. При этом за ним якобы должна оказаться просто огромная комната, обозначенная. Я немного повертелся и удостоверился, что на этом плане я отображаюсь желтой стрелкой. Так, ладно, обучение явно стало двигаться к чему-то интересному от игры с интерфейсом. Я снова нажал на треугольник. При этом полупрозрачная карта справа от меня не пропала. Режим обучения. Этап 11. Деактивируйте мини-карту. Для этого по соответствующему пункту требуется нажать еще раз. Я выполнил. Режим обучения. Этап 12. Активируйте карту и пройдите за пространство двери с числом 20, которая находится в ритуальной комнате. Для входа внутрь просто приложите руку к цифрам. О, хоть с кровати разрешили свалить. Я радостно, но медленно и аккуратно спустился вниз, лишний раз отметив, что я определенно не особо крупный человек, скорее всего, ребенок. Далее я прошел к небольшой комнатке, описанной в задании. Значит, она ритуальная. Я подсветил фонариком номерок с цифрами 20 и коснулся прохладной поверхности этих символов, а в следующий момент оказался посреди природы рядом с той же или такой же дверью, все с тем же числом. «Прикольно», – пробормотал я. «Небо голубое, трава зеленая». Однако я оказался посреди квадрата, который был отгорожен какой-то странной полупрозрачной клеткой от остальной местности. Пока я осматривался, то не обращал внимания на возникшую надпись, но она была. Режим обучения. Этап 13. Настало время активации навыка. Для этого нажмите навыки «Малая молния» или произнесите «Малая молния». Ура! Что-то веселое. Прожимать мне казалось дуростью, так что я для начала попробовал произнести «Маэль-ла» и краткое «Я-а» молнии и краткое «Я-а». Внимание! Слишком долгое произношение исказило умение. Попробуйте еще. Серьезно, я попробовал еще раз, но теперь как можно быстрее. Малая молния. Некорректная формула умения. Да, блин. Малая молния. Внимание, слишком долгое произношение исказило умение. Попробуйте еще. Малая молния. Пробубнил я, вроде бы, нормально. Некорректная формула умения. Да сейчас-то что не так? Проворчал я. «Хм, может, я слишком тихо говорил, малая молния», – прокричал я, – «некорректная формула умения». «Система, да что тебе не так-то, честно скажи», – возмутился я, но система мне не ответила. Я решил задуматься, всмотрелся в надпись в экранчике «Навыки», «Навыки», «Временный навык», «Малая молния», «15 зарядов», «Пусто», «Пусто», «Может, заглавный шрифт – это крик», однако эта догадка потонула в возмущении, было же 20 зарядов. То есть каждый холостой запуск расходовал что-то, малая молния. Я вложил в последнее свое негодование, некорректная формула умения, навыки. Временный навык, малая молния, 14 зарядов, пусто, пусто. Я смирился и молча нажал нужную строчку правой рукой. Из левой тут же выстрелили искры и ударили мне в ногу. Меня тряхнуло, и почему-то обожгло босые ступни. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить. Но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. А объяснить нормально нельзя? Проворчал я. Заклинание там или еще что? Я попробовал призвать тотема, но в ответ тишина. Блин, выходит, его энергия в откате или он станет доступен только после обучения, как и сказал. Следовательно, я его не могу призвать. Могли какой-то таймер на этот период дать или всплывающую подсказку. Я посмотрел на мигающую надпись и вздохнул. Режим обучения. Этап 1. Ваш временный уровень. 20. Коснитесь меню управления и выберите статистика. Пойду, перекушу непонятными безвкусными батончиками и напьюсь воды. Только после некоторого отдыха и обдумывания я быстро повторил все пункты, в итоге снова оказавшись на природе. Количество молний восстановилось. Режим обучения. Этап 13. Настало время активации навыка. Для этого нажмите навыки «Малая молния» или произнесите «Малая молния». Навыки. Временный навык «Малая молния». 20 зарядов. Пусто. Пусто. Я вытянул правую руку вперед, а левой коснулся нужной строчки. В следующее мгновение из моей руки вырвала огромная искра и ударила в траву немного справа от меня, испепелив небольшой участок травы радиусом сантиметров 5-6. Кажется, удар произошел туда, куда был направлен мизинец. Режим обучения. Этап 14. Попадите навыком «Малая молния» в мишень в форме птицы с места, где вы стоите. Передо мной возникла земляная фигурка, напоминающая курицу. Я прицелился указательным пальцем, а мизинец направил в сторону. Состроив козу, я снова активировал умение. Навыки. Временный навык «Малая молния». 19 зарядов. Пусто. Пусто. Моя теория подтвердилась. Удар пошел от мизинца, однако не совсем туда, куда он был направлен, а несколько ближе. То есть руку, наверное, надо направлять несколько выше. Однако спустя 19 ударов фигурку поразить так и не удалось. В следующий миг я ощутил боль в шее. «Куакао!» – услышал я, и в глазах наступила темнота. Очнулся я на своей кровати, а перед глазами маячил текст. Этап 14 провален. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить, но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. Да объясните, в чем ошибка? Охрененное обучение, бросают в воду, а ты выплывай, проворчал я. Блин, могли бы к тотему доступ дать. Не факт, что он был бы полезен, но две головы лучше одной, которая не в зуб ногой в теме. Хотя жаб в жабо бесявый, так что мог даже помешать. Я смирился и пошел обучаться. Новый круг экспериментов с малой молнией двигался достаточно вяло. Я пробовал разные положения руки, но искры в итоге то не долетали, то перелетали фигурку, как бы я ни тыкал в цель. Определенно мизинец играет роль, однако в остальном молния оказалась весьма непредсказуема. Навыки. Временный навык, малая молния. Один заряд. Пусто. Пусто. В итоге, предчувствуя боль и провал, я вздохнул, прожал на нужную строчку и в сердцах махнул рукой с оттопыренным мизинцем в сторону мишени. В тот же миг от меня полетела искра, но оказалась куда ветвистее, чем раньше. Она угодила непонятной фигуре прямо в шею, но без последствий. Режим обучения. Этап 15. Отразите атаку дикого петуха. Пока я читал сообщение, услышал взмах крыльев, а в следующий миг заметил стремительную тень на траве. Я пригнулся. За моей спиной плюхнулось что-то тяжелое. Я повернулся. Петух размером мне минимум по пояс рассматривал фигурку птицы. Потом посмотрел на меня и исчез. Снова боль в шее. Куакао. Этап 15 провален. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить, но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. Текст был тем же самым, но мне не важен. Мысли у меня были абсолютно другими. Курица. Ее можно зажарить? Вот было бы круто, если да. Однако тогда возникает ряд вопросов. Работают ли приборы? Смогу ли я сам ощипать птицу? Блин, с нее же и кровь спустить надо будет и потрошить. От одной мысли стало дурно, а я резко забыл, что эта тварь меня убила минимум один раз. Но сожрать что-то со вкусом очень хочется. Точно, трава в том пространстве. Дойдя в очередной раз до 14 этапа, я сорвал пару травинок и попробовал на вкус. Сладко. Пусть немного горько, но сладость на первом плане, а горечь появляется потом. Правда, от чего-то резко стало покалывать. Ой, что-то мне нехоро. Шмяк. Этап 14 провален. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить, но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. Раз уж я ограниченно бессмертен, оно того стоило. Пусть трава убила меня примерно за минуту, но хм, действительно, раз я не планирую есть курицу, ее можно отравить. Только как заставить курицу съесть траву, которой просто навалом? Ладно, оставлю эту мысль. Из всей пищи у меня только пресные батончики. Этакая манна небесная, уступающая даже воде по вкусовым характеристикам. Что-то я сильно сомневаюсь, что птичку можно этим соблазнить. Так что вперед, испытывать молнию против пернатого чудовища. Глава 4. Я в очередной раз пробовал победить петуха. Как только появляется задание, я сразу нажимал на нужный треугольник на руке, прожимал временный навык, но птица всегда уворачивалась, мне становилось больно, а дальше я в уютной кроватке. Я пробовал выждать, Курица каждый раз сначала подлетала к фигурке из земли. Если нанести удар в этот миг, молния иногда даже задевает птицу, а над ней появляется шкала здоровья, которая однозначно говорит о получении ранения в размере чуть меньше половины. Кроме того, в этот миг над противником не высвечивалось ничего другого. Ни названия, ни уровня, ни какой-то шкалы волшебства. Ну, знание примерного урона атаки по врагу – штука полезная. Однако пока стало понятно, что мне нужно провести 3 успешные атаки. После очередной, кажется, юбилейной 10-й отправки в кровать, я решил передохнуть, поесть, попить, осмотреть квартиру на предмет возможного оружия. А ведь оно было. Столовых приборов я нашел не так много. Чаша, тарелка, сковорода, кастрюля, половник, вилка и ложка. Также 3 вида ножниц разного размера. Однако за оружие я посчитал набор ножей, которые лежали в отдельном ящике на кухне. От небольшого чуть длиннее моего мизинца на руке, до огромного тесака длиной с всю руку, шириной с ладони, толщиной с палец. Все с неплохой заточкой. В идеале было бы взять кухонный тесак и отправиться именно с ним для добычи курятины. Но был нюанс. Я слабак. Поднять огромный ножик своими тонкими ручками с его выемки в ящике я просто не сумел. Как, впрочем, и большинство остальных. Мне были доступны 2. С мой мизинец и очень тонкий, но длиной с ладонь. С моей реакцией завалить подобным петуха не кажется реалистичным. Кроме такого явного оружия было и другое. Простыня. Ее плюсы. Легкость. Однако тут нужно отметить, что потерять хотя бы один из предметов не хотелось бы. Ведь далеко не факт, что они восстановятся. Так что я решил провести тест для начала с тем, что имело для меня низкую ценность. Потому, что у меня в инвентаре до сих пор были часы «Восход», предметы из этой функции не выпадали из меня в качестве трофея для птички. Сам этап засчитывался при этом автоматически. Если же часы оставить где-то на кухне, они заново возникали на тумбе. Также надо отметить, что постельное белье мной не стиралось, хотя на кухне стояла стиральная машина. Однако она была без кабеля питания, а кнопка включения ни к чему не приводила. Кроме того, иной ткани я обнаружить не сумел, но не могу сказать, что потенциальная потеря просто не мне казалась утратой. Хе, мне бы нормально помыться, да. Ради интереса я еще взял стул, однако поднять его я не смог, так что в инвентарь я его положил, наклонившись. Тест я решил провести именно с простыней. Инвентарь. 1. Часы «Восход» без батареек. 2. Стул номер 7. 3. Простыня. 4. Нож-перышко. Как только я дошел до нужного этапа, отправился в ритуальную комнату, а далее в непонятное пространство. Здесь я и не подумал сразу же начинать что-то делать, а решил ради интереса попробовать запихнуть что-то отсюда в инвентарь. Вытащить траву с корнем я не смог, а вот отрезать сумел. Хорошо и одновременно плохо, что касание этой отравы ни к чему не привело. Сначала я убрал нож, затем вытащил простыню и начал эксперимент по краже растения. В инвентаре появился новый пункт, сменивший вытащенную простыню под номером 3. Инвентарь. 1. Часы «Восход» без батареек. 2. Стул номер 7. 3. Неизвестное растение. 4. Нож-перышко. Не понял. Я вытащил стул и засунул вместо него ткань. Инвентарь. 1. Часы «Восход» без батареек. 2. Простыня. 3. Неизвестное растение. 4. Нож-перышко. Понятно, пробормотал я. Занимается первое свободное место, а вот слоты при этом не меняются. Ради интереса я засунул еще одну травинку в инвентарь. Инвентарь. 1. Часы «Восход» без батареек. 2. Простыня. 3. Неизвестное растение. Х2. 4. Пусто. Ага, это относительно удобно. Я уж боялся, что слоты для каждого предмета отдельные. Спустя полчаса. Инвентарь. 1. Часы «Восход» без батареек. 2. Простыня. 3. Неизвестное растение. Х132. 4. Нож-перышко. Стул я не убирал, а использовал его в качестве защиты от ветра, иначе траву уносило. Затем я убрал мебель, коснулся надписи 20 на двери посреди луга и оказался в своей квартире. Пока моя способность была неактивна, передо мной висела надпись «Режим обучения. Этап 13. Настало время активации навыка. Для этого нажмите навыки «Малая молния» или произнесите «Малая молния». Но не вижу смысла спешить. Я выложил пару травинок на подоконник, после чего вернулся в пространство. У меня появилась идея. Я возник в пространстве и попробовал сразу произнести «Малая» обычным тоном, а потом крикнул, махнув мизинцы в сторону фигурки птицы. «Молния». От моей руки полетели искры, но в цель не попали. Режим обучения. Этап 14. Попадите навыком «Малая молния» в мишень в форме птицы с места, где вы стоите. Ура! Выдохнул я. Догадка подтвердилась, хотя исполнение вышло корявым. Однако попытка повторения привела к провалу. Некорректная формула умения. Далее каждая попытка активации становилась удачной, но не засчитывалась даже при попадании в фигурку птицы. Выползало сообщение. Вы сменили место, вернитесь и повторите. В этот раз я решил не пробовать тест с атакой простыней, так что достаточно скоро оказался в кровати. Инвентарь. 1. Пусто. 2. Простыня. 3. Пусто. 4. Нож-перышко. 5. Стул номер 7. Трава пропала. Непонятно, пробормотал я, но собственно догадывался о вероятности подобного. Только не мог сам себе объяснить того, откуда эти мысли. Вот с часами, что были на тумбочке, все было нормально, хотя вру, немного странно, но уже привычно. Далее я проверил кухню. Трава оказалась на месте. Потом еще до выполнения первого этапа обучения прошел в ритуальную комнату и перенесся на луг. Растения были целыми за исключением поры, но и они стремительно отрастали. Хм, систему не понимаю, но надо это как-то использовать, пробормотал я, стремительно срезая траву и засовывая ее сразу в инвентарь. Далее я вернулся в свой дом, наполнил чашку водой, накрошил туда батончиков, размесил, после чего начал делать тесто, внутрь которого аккуратно клал траву. 6. Шар из небесной манны и неизвестной травы. Хм, так вот оно, что я жру 9-й день. Небесная манна. Я ее так шутливо называл, а вещество ей оказалось. Да я гений. Ну, не суть. Ради интереса, пока я бессмертен, я облизал нож и тут же щелкнул по статистике. Имя. Тактик. Уровень. 0 на период обучения засчитывается 20. Гильдия. Отсутствует. Статус. Обучение. Отравлен. Возраст. Здоровье 10-10. Мана 0-0. Профессия. Титул. Отсутствует. Сила. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Интеллект. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Магия. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Контроль. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Ловкость. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Удача. 8-8. Здоровье 9-10. Здоровье 8-10. Здоровье 7-10. Спустя 3 секунды из статуса исчезло слово «отравлен». Однако здоровье так и осталось на показателе 7-10. Ну, по крайней мере, понятно, что микродозы меня не убивают. Ради эксперимента я решил съесть один шар, который планировал до этого попробовать скормить петуху. Этап 1 провален. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить, но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. Так, небесная манка не блокирует отравляющего воздействия. Это хорошо. Кроме того, шары и трава, что я выложил, не пропали. А также шары в инвентаре остались, а вот растение исчезло. Непонятно, ну да ладно. Я добросовестно выполнил все этапы до 14, потренировал малую молнию, которая теперь срабатывала постоянно, и приготовился к бою. Выложил шарики у фигуры и взял в руки простыню. Режим обучения. Этап 15. Отразите атаку дикого петуха. Идея с простыней была проста. Я думал, что смогу сыграть в Ториадора. Ха-ха, с учетом моей реакции того, что противник атаковал молниеносно и куда-то в район шеи, наивно. Зато стало ясно два момента. Простыня вернулась со мной на кровать, а шарики птичку вообще не заинтересовали. Хм, бесит. Ну, зато шарики из небесной манны были немного сладкими за счет начинки. Я сгрыз по очереди 3 штуки. Сначала одну с наслаждением, затем сразу 2. Очнулся я на кровати, спрыгнул и вернулся на кухню. Шарики кончились, я решил попробовать сделать еще, но теперь с разным количеством начинки. Спустя 5-6 смертельных отравлений, в моем инвентаре было 6 шар из небесной манны и неизвестной травы, Х5, 7 малый шар из небесной манны и неизвестной травы, Х5, 8 большой шар из небесной манны и неизвестной травы, Х2, малая форма показалась мне логичной, чтобы птица могла ее клюнуть. Большая была создана в ходе вычисления смертельной для меня дозы. Собственно, теперь у меня были варианты отравления. На 1, на 3 и на более 10 единиц здоровья. Я выполнил требуемые пункты для попадания в пространство на лугу, но не полез выполнять тренировку с молниями, а вытащил стул, положил на него простыню и стал просто греться на местном солнышке. После плотного и вкусного обеда, а может уже и полдника, меня не тянуло драться с курицей. Я вытащил шарики из пищи, положил около фигуры и стал греться. Спать не хотелось, а вот просто сидеть было классно. Вот только жаба упоминала мою глупость с тем, что я все затягиваю. Эх, ну, да какая разница. Я вернулся на место, куда попадал при переходе в эту локацию. «Малая молния», — произнес я, искра от меня попала прямо в лоб куриной статуи, но, как и обычно, ничего с ней не произошло. Режим обучения. Этап 15. Отразите атаку дикого петуха. Появившаяся птица проигнорировала шары, получила заряд молнии, а когда я приготовился к возвращению в спальню, атаковала стул в простыне. Я просто охренел, но все же среагировал и ударил молнией. Петух повернулся. Куэка, а вот теперь спальня. Блин, у его шкалы здоровья осталась какая-то кроха. Но, он почему-то атаковал простыню. Я перевел взгляд на кровать. Там, где обычно было белье, теперь была тряпка, порванная в паре мест. На кухне же стул был относительно цел. Да и что с ним будет? Он из металла и прочного дерева. Хм, а что, если взять с собой убежище? Я перевел взгляд на стол. Я под ним определенно сумею спрятаться, но вот смогу ли применить молнию? Вопроса по тому, утрамбую ли я его в инвентарь, не возникло. Если я смог уместить стул, то чем другая мебель лучше? Однако возникло неожиданное. Инвентарь. 1. Часы восход без батареек. 2. Простыня. 3. Неизвестное растение. Х-26. 4. Нож-перышко. 5. Стул номер 7. 6. Шар из небесной манны и неизвестной травы. Х-2. 7. Малый шар из небесной манны и неизвестной травы. Х-2. 8. Большой шар из небесной манны и неизвестной травы. Х-1. 9. Стол. 1-4. 10. Стол. 2-4. 11. Стол. 3-4. 12. Стол. 4-4. Сразу 4 слота. При этом при попытке взять с собой еще батончик небесной манны выплыло сообщение. Внимание! Инвентарь достиг максимальной загрузки. Блин, а мне только стало нравиться, а тут выползло сразу 2 нюанса. Крупный предмет занял 4 слота, а запас оказался всего в 12 слотов. Ну, зато выяснил это. Я немного подумал, может, стоит все же взять оружие? Таковым перышко считать сложно. А вот более длинный инструмент казался в этом плане опаснее. Я произвел замену. 4. Нож-листик-филейник. А по весу-то он самую малость тяжелее. Я немного подумал и решил, что надо бы потренироваться. Так что начал взмахивать оружием. Тут до меня дошло, что он уж очень узкий. А вот острый ли? Я достал траву из инвентаря и махнул по ней ножом. Какой острый? Пробормотал я с одобрением. В следующий миг мне стало хреново, и я обратил внимание на небольшой красный фонтанчик. Этап 1 провален. Вы умерли. В рамках обучения все можно повторить, но в реальном мире такое невозможно. Обучение будет начато с этапа 1. Блин, ну как можно помереть из-за такого небольшого прокола или рассечения? Проворчал я. К некоторому удивлению, кровь исчезла со всего, кроме приготовленных и оставленных здесь шаров. О, а вдруг сработает? Ведь курица атаковала простыню, вдруг из-за запаха, пробормотал я. Так в моем инвентаре произошла замена. Причем шары разного размера, сбрызнутые моей кровью, получили разные наименования. 6. Шар с кровью из небесной манны и неизвестной травы. Х-2. 7. Малый шар с кровью из небесной манны и неизвестной травы. Х-7. 8. Неизвестный эликсир. Х-1. Я достал из 8-го слота этот неизвестный эликсир. Открыл статистику и съел его. Имя. Тактик. Уровень. 0. На период обучения засчитывается 20. Гильдия. Отсутствует. Статус. Обучение. Отравлен. Усилен. Возраст. Здоровье 9-10. Мана 0-0. Профессия. Титул. Отсутствует. Сила. 101-0. Временно повышено до 1 для выживания. Интеллект. 1-0. Временно повышено до 1 для выживания. Магия. 1-0. Временно повышено до 1 для выживания. Контроль. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Ловкость. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Удача. 8-8. Практически сразу немного в стороне выплыло оповещение. Внимание! Ловкость не может быть уменьшена ниже уровня выживания. Штраф аннулирован. Хм, а вот это интересно. Я коснулся пирамидки на руке и тут обратил внимание. Мои руки оказались совсем другими. Если раньше они были тонкими веточками с легко различимыми венами, то теперь все изменилось. У меня была мускулатура культуриста, хотя по пропорциям я определенно был маловат. Я задумчиво вернулся в спальную комнату и приподнял кровать. Вообще легкотня. Я прошелся по квартире и попробовал взломать двери, а вот тут разницы никакой, не поддаются. Пока я мысленно радовался, мне стало плохо. Я открыл статистику. Имя, тактик, уровень. 0 на период обучения засчитывается 20. Гильдия, отсутствует. Статус, обучение, отравлен. Возраст, здоровье 1-10. Мана 0-0. Профессия, титул, отсутствует. Сила, 1-0 временно повышена до 1 для выживания. Интеллект, 1-0 временно повышена до 1 для выживания. Магия, 1-0 временно повышена до 1 для выживания. Контроль, 1-0 временно повышена до 1 для выживания. Ловкость, 1-0 временно повышена до 1 для выживания. Удача, 8-8. Блин, успел выдохнуть я, осознав, что сила исчезла, а вот отравление осталось. Ну, я возник практически на том же месте. Теперь у меня был план. Я вложусь в следующий бой с петухом по максимуму. Я притащил стол и стул, на который намотал простыню. Затем положил кровавые шарики как у фигуры, так и у стула. После этого вернулся и выполнил задание. Режим обучения. Этап 15. Отразите атаку дикого петуха. Как только возникло оповещение, я рванул под стол. Стоило птице прилететь или спикировать к каменной фигуре, как я крикнул. Малая молния. Шкала здоровья цели устремилась вниз, как и обычно застряв чуть выше половины. Однако в этот раз была неожиданность. Птица замотала головой и вместо атаки что-то клюнула. «Малая молния!» – прокричал я, уже мысленно деля тушу еще не убитого петуха. «Хочу крылышко!» Вторая молния впервые довела здоровье цели почти до самого конца шкалы, однако в следующий миг птица исчезла из моего поля зрения. «Куакака!» – в этот раз голос пернатого ужаса прозвучал со стороны стула, и звук отличался от прежнего. «Если раньше курица была мне по пояс или чуть выше, то сейчас фигура чудовища росла». Я замешкался. Малая молния. Не знаю как, но мне удалось собраться и выстрелить, даже попасть. Вот только почему-то это не стало финальным уроном для цели. «Мала», — начал я. «Куакурику». Прогремело недалеко от меня, а в следующий миг сквозь мою столешницу пронзилось несколько когтей. Если бы манна небесная не усваивалась моим организмом на 100%, я бы испытал стыд после страха. Это точно. Стол оказался поднят вместе с лапой, а я снова и снова сыпал малыми молниями. Внезапно они прекратили получаться. Перенервничал, я быстро прожал пирамидку. Навыки. Временный навык, малая молния. Один заряд. Пусто. Пусто. Блин. Ну, ведь почти, пробормотал я. Определенно птица стала не только больше, но и медленнее. Но по какой-то причине при этом урон от моей магии снизился. Так что я уже был готов к новому прохождению, зажмурил глаза, чтобы не видеть момента своей смерти. Па-ба-ка-ха. Земля содрогнулась, но я не ощутил боли. Меня обдало ветром. Не спальня. Я открыл глаза. Недалеко от меня скукоживалось тело жертвы допинга. И самое обидное, оно после этого превратилось в каменную фигурку, точно такую же, что и мишень для более ранних этапов. Режим обучения. Этап 16. Покиньте локацию и вернись домой. Эй, а где награда? Мясо лишили, но хоть награду-то я заслужил. Проворчал я, убирая стол и стул в инвентарь. В ответ мне была тишина. Глава 5. Меня интересовало, а почему собственно я не могу открыть двери со своим 20 уровнем? 17 этап дал мне ответ. Режим обучения. Этап 17. Для открытия номерованных зон требуется получение постоянного уровня. Исключение, особая зона 20. Двери 1 могут быть открыты только после достижения 1 уровня. Тогда же адаптация пространства завершится, будут получены полный доступ к первичным особенностям. Вернитесь на кровать, после чего обучение прервется, вернув состояние потраченных предметов в исходное состояние. Затраченное время возврату не подлежит. Повторное обучение станет доступно после достижения 20 уровня. Для прогресса обратитесь к тотему. То есть никакой мне награды, даже не похвалили. Хотя бы грамотку вру, пирожка бы хватило. Я лег на кровати и только тогда подумал, что надо было сделать больше эликсиров. Обучение завершено. Я поднялся. Простыня была целая и невредимой. Я проверил инвентарь. Инвентарь. 1. Пусто. 2. Пусто. 3. Пусто. Прошел на кухню. Стол и стул целы. Травы нет. Одна штука эликсира грустно лежит мне укором на столе, да и все. Ну, ладно. Пробормотал я и сел заедать стресс с безвкусной пищей. Затем активировал верхнюю часть пирамиды, после чего призвал тотема. Надеюсь, сработает. А вот и я. Долго же вы обучение мучили. Ква, с нескрываемым ехидством произнесла тварь в жабо. Пришло время пообщаться. «Ква, хорошо, но негоже мне ходить по кухонному столу». В итоге мы переместились в мою спальную комнату для удобного разговора. Тотем прискакал, хотя, скорее, прилетел вперед меня, словно паркурщик. Два или три прыжка от стены к стене, разок через сальто и об потолок. Учитывая его невеликие габариты, смотрелось все это эпично, но бессмысленно. Буря в стакане, цирк на пятачке в 2 метра. Я же неторопливо зашел, сел на кровать, и мы начали разговор. «Ну, так что ты хочешь узнать о способности?» — уточнил зеленый носитель жабо и забросил себе трость на спину, повесив на нее руки. «Все», — ответил я честно. «Всего не смогу сказать», — дружелюбно заявил земноводный. «Тотемы могут отвечать на вопросы о таланте, могут советовать, даже могут критиковать, но мы не можем знать всего. Наш кругозор создан так же, как сами таланты у магов, а приоткрыть замок к знанию может только вопрос, ставший ключом к такому замку. То есть мне нужно задавать наводящие вопросы?» «Да». «И ты будешь на них выдавать все, что знаешь?» «Нет». «Ясно. Я так понимаю, что в этой квартире номера на дверях означают уровни?» «Да». «И по их достижению я смогу получить к ним доступ?» «Да». «А ты на удивление быстро разобрался. Я думал, ты просто дурью неделю маялся». «КХМ. Да это в обучении прямо сказано. А про неделю вообще-то говорить учился и думать», — мысленно добавил я, — «а взломать до достижения такого уровня не смогу?» «Нет». «Что? Даже, если использовать взрывчатку?» — пошутил я. Жаба не поняла юмора и скорчила гримасу. «В здании? Не, не вариант. Я так понимаю, что надо прям наводящие вопросы задавать. Можешь отвечать немного более распространенными предложениями?» — спросил я. «Могу. В здании не вариант, потому что только неумный, а очень и очень глупый человек додумается даже до такой мысли. Но даже топор или навык взлома не сработают, потому что эти замки никуда не ведут до достижения тобой заданного уровня». И, отвернувшись, добавил чуть тише: «Но я услышал, к кому я попал, за что. Эх, ква». Почему-то это вызвало у меня приступ смеха, но я его постарался подавить. Спустя немного напряженную паузу мы возобновили разговор. Тотем был в печали, а я старался подавить улыбку. «Как мне набрать первый уровень?» — спросил я. «Ну, тут все просто. Скажи, журнал заданий, и он появится», — ответил тотем. «Ясно. Журнал заданий. Журнал заданий. Принятых заданий 0.5. Накоплено ежедневных заданий 8.10. Провалено заданий 0. «Ух ты!» — воскликнул я. «Это мне, похоже, повезло, что квесты накапливаются. А что будет, если пропустить и не принять выше лимита? Провал или пропуск приводит к штрафу. К какому типу наказания относится, будет в описании задания. Я так понимаю, что вот за эти задания и будет начисляться опыт?» «Да. Правда, иногда будет какая-то градация, что в наказаниях, что в достижениях. Иногда может быть вообще мутное описание. А как-то еще опыт можно будет получить?» «Да. Практически за все, но он разный». «В смысле? То есть один и тот же опыт может идти в разные места? Да и что это вообще за разные места тогда?» Земноводный убрал лапы с трости, сел и задумчиво почесал подбородок, после чего медленно заговорил. «Это просто, но сложно. Просто тем, что практически каждое действие рождает опыт, который влияет на расчеты внутри нашего таланта. Применяешь навык, растет уровень навыка. Создаешь что-то с помощью ремесла, если есть соответствующий навык, то он растет. Нет его — опыт улетучится или создаст таковое умение, если будет произведено что-то качественное. Специфичный жизненный опыт становится титулами, умениями или профессиями, но не талантами». Жаба в жабо замолчал. «Ладно, жаб в жабо замолчал», — немного перевел дух и продолжил. «Ключевая проблема с опытом. Наш талант — игра слишком широк, в нем нет специализации. Конечно, скольких-то ежедневных квестов хватит для получения первого уровня, так сказать, старта. Ежедневный квест всегда приносит 1 очко опыта для таланта. И через сколько дней я смогу получить старт?» «Да хоть сейчас, закончим разговор, и пойдешь по заданиям». Я начал тянуть руку к открытому все еще журналу заданий, как услышал стук трости о тумбочку. «Рано. Лучше сейчас задай вопросы, и я буду свободен. Пара суток еще есть же», — заявил я. Почему-то тотем после этих моих слов ударил себя по лицу и упер взгляд в землю, водя головой в разные стороны и что-то бормоча. Тишина затянулась. «Я так понял, что мне нужно продолжить задавать вопросы. Значит, что для развития моей способности подходит только подземелья, которые описаны в книге?» «Да, подземелья», — По сути, единственный способ получения опыта внутри таланта, он называется стаж. Ясно. Я тут долго размышлял, а собственно у меня есть какие-то боевые навыки, что-то я сильно волнуюсь, что в подземелье с таким телом, как у меня, не то, что монстров одолеть не смогу, а обычных зверей хватит с лихвой для моей смерти, возможно, кроликов. Одна птичка мне это прямо доказала несколько раз. Это да, силёнок у тебя как у пятилетки. С другой стороны, мы подошли к главному плюсу способности, или таланта, игра. А это широкий выбор. Широкий выбор чего? Путей развития. Ты сам формируешь своей жизнью собственный арсенал умений. Не понял. Это как? Ты прочитал, что таланты, то есть талантливые маги, могут учить книги навыков так называемых скрытых магов. Они частенько выпадают в подземельях. Ну да, это-то меня и смущает, что это могут делать все таланты. Так вот, ты можешь добывать навыки кучей разных путей. Книги, тренировки, изготовление предметов, копирование, практика и разработка уникальных навыков, хотя для тебя это слишком далекое будущее. Прям вот очень далекое. Я видел нужные характеристики. Это очень далеко. А сколько нужно? И чего? Твой уровень слишком мал для этой информации. А как сейчас, точнее, с первого уровня я смогу получать навыки? Земноводный облизнул краешки рта и продолжил. Сейчас есть три пути. Первый, самый неприятный. Покупка книг, уточнил я. Да, они, скорее всего, дорогие и бесполезные, или полезные, но недоступные по цене. Второй способ проще, но опаснее. Да понял, подземелья. Ты мне реалистичный вариант скажи. Лотерея, сказал тотем и поднял лапу вверх. Подвис, подумал я. Но тут он мигнул и исчез. Значит, мана кончилась. Или время. Немного подумав, я закричал. Ясно. Журнал заданий. Журнал заданий. Принятых заданий. 0.5. Накоплено ежедневных заданий. 8.10. Провалено заданий. 0. Вот только как принять-то? Я с усмешкой пошел отдыхать. День-то в запасе есть. Даже 2. Спустя сутки моего ленивого времяпрепровождения я снова вызвал тотема и задал вопрос. Ну, и как мне принять ежедневный квест? Ух, ква, печаль, беда, жизнь, тлен, полностью и совсем. Хозяин, вы только что прошли обучение. Пальчиком тыкните по строчке накопленные да выберите себе под интерес. Но главное, не доводите до штрафа. На этом все, иначе снова будете попусту языком молоть, а потом сутки ждать. Проворчала земноводная в жабо и исчезла. И чего ему не имется? Была у меня мысль о подобной активации, но случись какая-то сложность, а я уставший после обучения? Нет, все надо делать спокойно и степенно. Я нажал на нужную строчку и передо мной возник список доступных заданий. Журнал заданий. Принятых заданий. 0.5. Накоплено ежедневных заданий. 9.10. Провалено заданий. 0. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Совершите 100 приседаний. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5000 метров. Прогресс 0.5000. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5000 метров. Прогресс 0.5000. Награда. 1 очко стажа. Совершите 100 приседаний. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Простойте на двух ногах 600 секунд без перерыва. Прогресс 0.600. Награда. 1 очко стажа. Блин, я без вариантов сдохну после любого пункта. Ну, кроме последнего, наверное. Вот почему эта зеленая тварь меня торопила. Хотя приседания сделать не такая уж проблема. Я нажал на оба задания, а затем на принятые. Журнал заданий. Принятых заданий. 2.5. Накоплено ежедневных заданий. 7.10. Провалено заданий. 0. Принятые задания. Совершите 100 приседаний. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Совершите 100 приседаний. Прогресс 0.100. Награда. 1 очко стажа. Пусто. Из общего списка приседаний оказались мне самыми элементарными после стояния на двух ногах. Отжимания с моими тонкими ручками казались мне сомнительной затеей, хотя мой малый вес в этом плане определенно был плюсом. Однако я решил пока взять 2 задания из 5 возможных. Я встал, поставил ноги на ширину плеч и опустился вниз, удерживая руки вытянутыми вперед. Принятые задания. Совершите 100 приседаний. Прогресс 1.100. Награда. 1 очко стажа. Совершите 100 приседаний. Прогресс 1-100. Награда. 1 очко стажа. Пусто. О, легкотня, самоуверенно усмехнулся я. Сделал еще одно упражнение, удивился некоторой слабости и выполнил третий раз. Но после шестого опустился, а мои ноги стали дрожать. Седьмое приседание уже не зачлось. Зато выполнение засчитывается сразу в оба. Хе-хе, ошибочка. Блин, что у меня за цыплячьи конечности? Пробормотал я, пробуя промассировать голени, но в итоге только устал одним целым тактиком. Жизнь, тлен, эй, тотем, ква, раздалось недалеко от меня, но поворачиваться нет сил. Значит, и его можно вызвать голосом. Ты поэтому меня торопил, что я не сумею выполнить задание, но ведь их в сумме 15, 5 принятых и 10 в ожидании. Вот сейчас отдохну и выполню, пробормотал я. А деньги кто зарабатывать будет? Проворчала жаба и исчезла. Я же почти сразу провалился в сон. Проснулся в темноте. Ну, сделать 2 приседания это мне не помешало. Раза 3 ранее уже давали некий дискомфорт. Я решил делать все в меру. Совершите 100 приседаний. Прогресс 8-100. Награда. 1 очко стажа. Если верить книге, у меня есть крайний срок. 3 месяца для прохождения подземелья. В остальном тотем запугивает некими штрафами. Но в сумме есть 10 плюс 5 слотов. Следовательно, запас на выполнение заданий у меня приличный. Просто разбить утомительную зарядку на дни будет просто и логично. Я прошел на кухню, глаза уже стали привыкать к темноте, да и я запомнил местоположение у брикетов манные небесные воды, так что легко получил свой перекус. Странно, сколько бы я ни ел этой безвкусной субстанции, меньше ее не становилось. Однако ее сытность и питательные свойства определенно так себе. Чтобы наесться, надо сожрать 6-7 штук, запивая водой. После того, как я нашел кружку и чашку, пить было относительно проще, чем в самом начале, когда я использовал ладони. Хотя кружка мне казалась ужасно тяжелой. Однако после физической нагрузки в 2 приседания есть хотелось уж очень сильно. Эх, как я скучаю по вкусной ядовитой траве, проворчал я. Однако кроме сладости в той был плюс в виде более долгого чувства насыщения. Хотя еда есть, уже спасибо. Следующие 2 дня я читал книгу, делал приседания, отдыхал и ел. Поздравляем! Ежедневное задание 100 приседаний выполнено. Получено. 1 очко стажа. Ежедневное задание 100 приседаний выполнено. Получено. 1 очко стажа. Приседать, до чего же я слабый. И ведь это не при нуле силы, а при единице. Так, что у нас тут выпало за эти 2 дня? Пробубнил я. Журнал заданий. Журнал заданий. Принятых заданий. 0,5. Накоплено ежедневных заданий. 9,10. Провалено заданий. 0. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0,100. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0,100. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5,000 метров. Прогресс 0,500. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0,100. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5,000 метров. Прогресс 0,500. Награда. 1 очко стажа. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 0,100. Награда. 1 очко стажа. Простойте на 2 ногах 600 секунд без перерыва. Прогресс 0,600. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5,000 метров. Прогресс 0,500. Награда. 1 очко стажа. Простойте на 2 ногах 600 секунд без перерыва. Прогресс 0,600. Награда. 1 очко стажа. Бегать тут негде, да и помру я от усталости, скорее всего. Хотя надо взять по одному заданию и проверить каждое. Хм, нет, простоять на ногах я точно сумею. В итоге я принял 4 задания. 1 на отжимание, 1 на бег и 2 на стояние. Для начала я попробовал отжаться. Снова 2 раза без проблем, 3-й с напряжением. 4-й на дрожащих ручках уже не был засчитан. При этом кое-что меня удивило. Принятые задания. Сделайте 100 отжиманий. Прогресс 300. Награда. 1 очко стажа. Простойте на 2 ногах 600 секунд без перерыва. Прогресс 0,600. Награда. 1 очко стажа. Пробегите 5,000 метров. Прогресс 42,500. Награда. 1 очко стажа. Простойте на 2 ногах 600 секунд без перерыва. Прогресс 0,600. Награда. 1 очко стажа. После принятия квеста, я точно не бегал, а только ходил. Я сделал шаг. Пробегите 5,000 метров. Прогресс 43,500. Награда. 1 очко стажа. Ва-ха-ха, рассмеялся я. Журнал заданий. Я принял и второй квест на преодоление дистанции. Однако теперь я хотел проверить одну догадку. В задании не было сказано, как стоять на двух ногах, хотя отжимания и приседания в моей голове имели какой-то шаблон. Именно он засчитывался. При этом под бегом у меня в понимании чего-то подобного не оказалось. Возможно, из-за этого и засчитывается. Ситуация с самым простым квестом была близка к бегу, однако счетчик стартовал только после 5-6 секунд принятия устойчивой позы. Но с забавным нюансом, я спокойно смог опереться о стену, а часики тикали. Однако даже с опорой ноги начали затекать, ныть, а в конце так вообще казаться ватными. Поздравляем, ежедневное задание статуя выполнено. Получено 1 очко стажа. Ежедневное задание статуя выполнено. Получено 1 очко стажа. Я же сделал шаг, но ощутив слабость, постарался максимально осторожно сползти по стеночке. Дальше кое-как на четвереньках я дополз до кровати, где уже стал массировать ноги. Те потихоньку отошли. Так я выполнил 4 из 5 нужных заданий по уверениям жабы в жабо. Вот только что выполнять дальше, я решил остановиться на беге, но и потихоньку набирать отжимания. Что быстрее сделаю, то и хорошо. Глава 6. Поздравляем. Ежедневное задание прогулка выполнено. Получено 1 очко стажа. Ежедневное задание поход выполнено. Получено 1 очко стажа. В первое мгновение меня удивило, что названия выполненного бега на 5000 метров были разными, к тому же без намека собственно на быстрое перемещение. Я уже немного забыл, зачем все это делал. Получен уровень. Начинается адаптация и перерождение. Примите безопасную позу. 5, 4, 3, 2, 1. Я быстро рухнул на пол. Я ушагался так, что с меня тек пот, так что до кровати или стен было далеко. Старт. А-а-а. Меня начало буквально рвать на кусочки, так что из меня вырвался стон. В какой-то момент этой агонии я отключился. Началось все это ранним утром. Проснулся или очнулся я ближе к полудню. Блин, о таком надо предупреждать, пробормотал я. Однако тело ощущалось словно пушинка. Руки выглядели однозначно крупнее, а я также стал выше, если судить по кровати. Однако насколько все улучшилось внешне, мне было не понять. Но кое-что проверить я мог. Я постарался припомнить, что ранее было в статистике. Имя, тактик, уровень. 0 на период обучения засчитывается 20. Гильдия. Отсутствует. Статус. Обучение. Возраст. Здоровье 10-10. Мана 0-0. Профессия. Титул. Отсутствует. Сила. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Интеллект. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Магия. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Контроль. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Ловкость. 1-0 временно повышено до 1 для выживания. Удача. 8-8. Затем сделал вдох, выдох, вызвал меню и прожал нужный пункт. Выберите потребность. Меню. Тотем. Статистика. Имя. Тактик. Уровень. 1. Гильдия. Отсутствует. Статус. Адаптация. Возраст. 14. Здоровье 10-10. Мана 0-0. Профессия. Титул. Отсутствует. Сила. 1-1. Интеллект. 1-1. Магия. 0-0. Контроль. 0-0. Ловкость. 1-1. Удача. 8-8. Зашибись. Из изменений только появился возраст, исчезло повышение характеристик для обучения, а кроме уровня до 20, статистика вообще не менялась, и я потерял очки в магии и контроле. Ах, ну да, уровень вырос до единицы. Теперь мне стали доступны еще одна комната, один шкаф и входная дверь. Как и обычно, я решил начать по возрастанию ожиданий. Я вошел в комнату, которая была по правую руку при выходе из моей спальни. В ней оказался ровно один запертый шкаф с числом 100. Комната же была не такой уж и большой, примерно 2 квадратных метра. Далее я прошел до поворота, где напротив ванной комнаты располагался небольшой шкаф с цифрой 1. Я открыл его и порадовался. Склад. Простыня ХА-100. Одеяло ХА-100. Пододеяльник ХА-100. Наволочка ХА-100. Внешне здесь было пустое пространство, однако при этом в воздухе висели строчки. Я нажал на простыню и зацепился за какую-то ткань. Потянул, и в моих руках оказалась сложенная чистая простынка. Кроме белья, хозяйственных принадлежностей и, к моему удивлению, мебели, тут не оказалось очень важного. Одежды. Хотя нет, вру. Здесь были перчатки и зеленый фартук в количестве 100 штук. Но на улицу выйти в подобном будет странно. Тотем вызову после накопления вопросов. Я подошел к входным дверям. Если ранее одна дверь была открыта, то сейчас они обе были закрыты. Однако внутреннюю деревянную я легко отпер. Ранее я это делал несколько раз. К моему удивлению, во внешней двери было нечто новое. Связка ключей. На всякий случай я взглянул с надеждой в глазок. Серым серо, с разочарованием проворчал я. Тут до меня дошло, что привычная картина серого тумана в окнах также не изменилась. Свет, который давало окно в коридоре, я называл полуденным. Но точно времени это мне не говорило. Хм, но что-то отличалось. Направление было несколько непривычным, что ли, непонятно. Ну, отпирать дверь во внешний мир буду потом. Пока же пойду, попью. Ведь некоторые шкафы и ящики на кухне также обладали цифрой 1 на ручках и дверцах. И не зря они манили меня. Аналогично шкафу, здесь нашлось сразу 2 ящика, в которых лежали тарелки, ножки, вилки, кружки, причем разные виды сразу по многу. Я провел инвентаризацию. Хе-хе, ни вкусной еды, ни денег, ни хотя бы столового серебра. Ну, я взял на всякий случай вилку с забавной лягушачьей рожицей на ручке в руку и пошел к входной двери. Отодвинул засовы, открыл замки ключами, отворил дверь. Зашибись, пробормотал я. Затем дунул, но серая думка не поросячий домик или я слишком слаб, но сдуть туман не получилось. После этого хотел тыкнуть вилкой в плотную стену тумана. До этого она была в руке, которой я упирался в косяк своей двери. Внимание! Предметы с именным клеймом «Дом», часть локации 0, они не могут быть вынесены. Каким еще клеймом? Я прикрыл дверь, защелкнул на один замок и вернулся на кухню. Теперь я тщательно осмотрел каждый предмет в квартире, после чего взял простыню, фонарик и часы. Часы убрал в инвентарь, фонарик взял в руку. Привязал простыню к ручке двери и снова распахнул ее. Надо заметить, что на радиусе движения двери тумана не оказалось. Так что я уже побывал вне своей квартиры, чтобы потискать непонятное явление. Неправильно ты, тактик, из дома сбегаешь. Для начала тебе способность требуется, раздался голос тотема, которого я не призывал. Зеленая тварь с тростью поглаживала жабо на тумбочке у входа, свесив ножки вниз. Если бы кто-то нормально и развернуто все объяснял, я бы голым никуда не выходил, проворчал я, вернулся в квартиру, отметив отсутствие оповещений на фонарик, часы в инвентаре или простыню без нашивки в виде жабы. Хозяин, ну не может тотем рассказывать чего-то, о чем у него не спрашивают. Нам нужны верные вопросы, проворчала земноводная, спрыгнула вниз и пошло в спальную комнату. Я двинулся за ним. Один уровень получен. Я побывал в агонии. Что дальше? Спросил я, когда жаба в жабо оказалась на тумбочке, а я плюхнулся на кровать. Ты прочитал книгу несколько раз, ты так и не понял, проворчал зеленый. Не понял чего? У талантов, как называются талантливые маги, бывает до 5 способностей в рамках таланта. У тебя она есть? Ты тотем, ты отвечай на этот вопрос, возмутился я, ощутив, что кое-кто намекает на мою тупость. Бесит. Сначала я хочу услышать твой ответ, хозяин. Если судить по статусу, никаких изменений. Талант у меня игра, но в остальном ничего не сказано. Вот, стукнул тростью по тумбочке жаб. Я уже говорил о лотерее. Теперь я раскрою ее суть. У других магов всего 5 возможных способностей основного таланта, но множество шансов купить что-то из арсенала скрытых или просто получить такое в подземелье. Но ты настолько слаб, что остается только шанс покупки. Давай лучше про лотерею, перебил я. Ах, да, это часть игры. После получения первого уровня можно прокрутить колесо способностей, однако дальше только на 100 уровней таланта, а стаж в него идет только при выполнении ежедневных заданий, но это можно не считать, из-за прохождения подземелий. Что-то такое ты уже говорил, пробурчал я. Да, я уже говорил, а кое-кто не придал значения. Вот, за ежедневные задания дают 1 стажа. Для перехода таланта на первый уровень понадобилось 5 баллов, однако для второго требуется 1000. Рассерженно произнес жаб. Я в книге читал про уровни таланта, но хотелось бы услышать все о моей игре. Уточни, а то из-за ежедневных заданий я полностью выбросил это из головы. Ох, ладно, ты во время обучения видел такой огромный список того, что можно поместить в треугольники. Да, кивнул я. Так вот, многое из этого полезно. Потом советую пройтись абсолютно по каждому пункту, скоро они будут доступны абсолютно все. До этого ты весьма забавно пытался их вытащить, но понятное дело, было рано. Так же как и выходить в локацию 1. Без первой способности это пространство не укоренится там, куда мы перенеслись. Мы в новом месте. Ладно, что за лотерея? Какие правила? Спросил я. Как я уже говорил, первый уровень таланта. Далее следовательно 101, 1001, 10001 и 100001. А также можно сжечь миллион очков стажа в обмен на одно кручение. Но это пустая трата времени. Ведь это не увеличит уровни игры, а также не даст бонуса второй способности. И при игре не на уровнях, в лотерее может выпасть не только навык, но и какая-нибудь ерунда. С другой стороны, это бесплатно, произнесло земноводное. А ты на удивление долго сегодня говоришь, удивился я. Режим обучения. Пока ты не получишь первую способность, крутанув колесо фортуны, я не затрачиваю сил. Ква, усмехнулась жаба в жабо и немного пожонглировала тростью. Ладно, тогда лотерея подождет. Объясни мне все. ТЦ, так и знал, что этим кончится, проворчал тотем. И начались очень долгие объяснения. Так открылись до этого недоступные настройки. Выберите требуемые настройки. Отображение. Оповещение. Чувства. Оповещение. Отключены. Плюс малые. Полные. Это всякие внимания. Там они затюкают. Каждый чих будут сопровождать текстом. Лучше вообще отключить, заявил тотем. Я же прожал на полные. Привыкну. Хочу максимум доступной информации. Оповещение. Отключены. Малые. Плюс полные. Вы хотите изменить настройку оповещений на полную? Да нет. Что за чувство? Спросил я. Это сложно. С текущими способностями, контролем и количеством маны бесполезно трогать. Я молча прожал. Выберите требуемые настройки. Отображение. Оповещение. Чувство. Чувство. Обоняние. Осязание. Вкус. Слух. Зрение. В каждом кроме последнего оказалось 3 пункта. Плюс обычное. Магическое. Отключено. Однако в настройках зрительной информации было несколько иначе. Зрение. Плюс обычное. Магическое. Ночное. Почему такое отличие? Спросил я. Игра во многом базируется на информации от глаз. Поэтому нельзя отключить. О, ночное может быть полезно. Только днем не включай. От боли помрешь. Магическое требует маны. Можешь попробовать включить, заявил тотем. Я прожал. Внимание. Недостаточно маны для активации. Каждую секунду требуется 1 мана для функционирования. Понятно. А что это вообще даст? Уточнил я. Лучшее восприятие, а также видно свечение от всего магического. В боях может быть полезно, медленно произнес жаб, отвернувшись. Выкладывай все, явно же что-то утаиваешь. Скрытые маги, другие точно. В нашей стране их правильнее называть боярами или даже царями. В общем, скрытники, другие, церковники с любой природой способностей. Враги, они будут искать при помощи схожих умений, так что стоит получить ману, как ты будешь светиться для них, словно факел в пещере, а наш дом уже блестит, когда адаптируется после лотереи, это свечение сильно снизится, но не пропадет, сильные смогут заметить аномальность ситуации, поэтому, лучше нам закончить поскорее, нет, давай уж общаться, проворчал я, мдя, критически важных знаний тотем не передал. Почти. Настройки цвета и отображения оповещения и экранов игры. Стиль мини-карты. Куча всего иного, но при моих текущих способностях и доступах вообще ничего полезного. Ах да, почти, это про лотерею. Я собрался с духом и нажал. Лотерея. Баланс. 1 очко стажа. Доступно бесплатных кручений. 1. Платное кручение стоит 1000000 очков стажа. Передо мной возникло колесо с кучей тоненьких секторов. Крутите колесо фортуны. Что встал, крути уже. Проворчал тотем. Я схватился и, охренеть, чтобы его крутануть нужна сила. Проворчал я. Головастик, цензура. Проквакал рядом со мной кое-кто не очень культурный. Я уперся, буквально перенеся весь свой вес и волшебный механизм вяло стал крутиться. Нам хана, пробормотала жаба в жабо, стоило колесу пройти всего 3 сектора. Поздравляем, ваша первая способность. Шахматы. Задание по развитию дара добавлено в ваш журнал заданий. Я вопросительно повернулся к тотему. Хороший дар, но нам нужно было что-то более приземленное. Это как получить в пустыне золото вместо воды, проворчала жаба. Можешь даже не смотреть в задание, тебе все равно цепочку не выполнить. Как только воплощение способности замолчало, передо мной выскочило оповещение. Внимание! Ваш опыт трансформировался в умение интуитивный алхимик и профессию алхимик. Я снова вопросительно посмотрел на обладателя жабо.